Дорогие братья и сестры, мне кажется, что это время, которое Бог дает нам, Он дает нам для определенной цели. Не просто, чтобы мы могли провести здесь немного времени, отдохнуть. Вот. Очень хорошая обстановка. Мне кажется, сегодня такие условия нам Господь подарил, что даже много отдыхать и не надо. Оно быстро отдыхается, организм сразу отдыхает. Вот. Достаточно немного только вздремнуть, и уже чувствуешь и бодрым, и здоровым, и крепким. Вот. Господь делает для нас все. Но это не только такие вот условия для нас физические созданы. Мне кажется, что Господь очень много хочет сделать сегодня в нашем сердце. В нашем сердце. Потому что от состояния семьи в церкви зависит жизнь церкви. И поэтому вот я верю, замечаю, что Господь очень много внимания обращает сегодня именно на это, чтобы наши семьи устроялись, чтобы взаимоотношения вот между нами, супругами, становились здоровее, становились крепче день ото дня. И мне кажется, вот год, достаточно год вот ждать и стоит ждать, чтобы иметь такое общение, где пища такая хорошая, Господь вот готовит и питает нас. Слава Богу за нашу кухню, они нас хорошо почуют. Вот, но Бог смотрит, братья и сестры, на наши души, на наши сердца. Я хотел бы прочитать из книги Иеремии, хотя все тексты у меня будут в Новом Завете. Но основной такой вот текст, это известный текст, 32 глава книги Иеремии, 39 стих. Господь здесь так говорит: «И дам им одно сердце и один путь ко благу своему и ко благу детей своих». У меня сегодня на сердце поговорить о благословении, которое мы можем иметь в единодушии, когда супруги имеют одну душу. В Киргизии в семье Ризахановых родились две дочери – Зита и Гита. Впоследствии об этих дочерях узнал весь мир, потому что они родились необычными. Они родились сросшимися друг с другом. Это аномалия называется «сиамские близнецы». Прошло немного времени, им сделали операцию. Их разъединили. Но операция может быть успешной, если только органы существуют для каждого человека свои. Если только есть органы общие, то операцию сделать можно, если найти донорские органы. Но это малоперспективно. Есть такие жизненно важные органы, которых просто найти невозможно. И тогда таких детей оставляют на всю оставшуюся жизнь. Может быть, она у них короткая. Оставляют жить вместе. Сегодня этим девушкам по 20 лет. Их разъединили для того, чтобы они жили. Братья и сестры, я вот когда об этом событии прочитал, узнал, Я думаю, что нас Господь соединяет вместе, чтобы мы жили. Не разъединяет, а соединяет. Чтобы мы были как одно сердце, чтобы мы были как одна душа. Потому что только в этом наша жизнь, как христианской семьи, как супругов, благословение в единодушии, чтобы мы имели одну душу. Я хотел бы прочитать еще из Деяний апостолов, 18 глава, прочитаем. Это здесь автор Деяний апостолов упоминает об одной семье. Значит, супруги всегда в Библии упоминаются рядом. Вы уже знаете, наверное, догадываетесь, кто это. Нигде они отдельно в Библии не упоминаются. Но всякое упоминание о них, братья и сестры, только со знаком «плюс». Нигде о них не сказано отрицательно. Ну, еще что можно сказать? Вы знаете, есть, в общем-то, семьи очень выдающиеся, а есть семьи, ну, которые приносят Богу плоды спокойно, в терпении, ничего выдающегося нет. Вот об этих супругах, это Акила и Прескила, о них ничего выдающегося не сказано, но эта семья очень добрая. Семья – это может быть достаточно примерное, мне кажется, для любой христианской семьи. Нам о ней авторы Библии пишут очень мало. Где они уверовали, мы не знаем. Но они были искренними христианами. И вот в 18 главе мы читаем с 1 стиха. «Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них, и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Павел, понуждаем духом, свидетельствовал иудеям, что Иисус есть Христос. И он оставался там год и шесть месяцев». Братья и сестры, вот мне кажется, что эта супружеская чета, они особенно ярко в себе отобразили пример единодушия. Они были единодушны. Единодушны по жизни, единодушны в разных обстоятельствах, единодушны в служении и единодушны в быту. Ну, первое что? Вообще, когда депортируют с одного места в другое, это не совсем такое приятное явление, когда переселяются из привычных, обжитых, устроенных мест, переселяются. Вот супруги, они были депортированы из Рима, остановились в Коринфе. Братья и сестры, они по-прежнему предстают перед нами в Писании ревностными. Во-первых, они исполнены глубокой веры. Они были ревностными. Они не были пассивными в своей жизни. Вы знаете, есть семьи, которые в христианской жизни, в христианском служении Богу, в церкви, очень пассивны. Мне кажется, что Господь, Он благоволит к нам. Да, Он нас принимает такими, какие мы есть. Но для того Он и дал нам иметь супружескую жизнь. И для того Он и подарил нам друг друга, чтобы мы друг друга могли ободрять, вдохновлять и подкреплять в служении. Мы не просто существуем, супруги, для того, чтобы упоять наслаждениями друг друга. Мы прежде всего понимаем, Мы призваны для того, чтобы в служении быть, для того, чтобы Господу была польза от нас, чтобы дело Божье выигрывало от того, что мы есть. Вот эти супруги, они очень много потрудились, очень много потрудились. И мне кажется, что если бы у них не было единодушия, у них не, ну, не складывалась бы жизнь вот так, как она складывается. Потому что, когда нет единодушия, согласитесь, нет ни дерзновения, да, нет ни огня, и руки опускаются, и ничего не хочется делать, когда нет единодушия. А когда друг друга поддерживают, даже вот в бытовых вопросах. Вот, вот знаете, жены наши, братья дорогие, они очень, очень любят, когда их хвалят. Вот, когда их хвалят, когда в их адрес говорят что-то доброе, это всегда ободряет и вдохновляет. Вдохновляет жен наших. И наоборот, если только жена старается мужа понять, старается мужа ободрить, мужа поддержать, от этого выигрывать будут оба. И вот смотрите, оказались эти супруги на новом месте жительства. Мне нравятся они, потому что они были исполнены, знаете, упования на Господа. Вот. Во-первых, здесь что отмечено? Прибыв на новое место жительства, вот иногда у нас оказываются семьи в таких вот сложных бытовых условиях, и, ну, так это пусть не грубо прозвучит, раскисают. Лишаются упования, лишаются дерзновения. А вот смотрите, они были работоспособные. Вот. На новом месте они работали усердно. И потом они еще не скрывали своей веры. Они радовались от того, что они в вере, несмотря на то, что в трудных условиях они живут. Потому что Павел пришел в Коринф, он как-то о них узнал. И написано, по одинаковости ремесла остался у них. Мне очень нравится, братья и сестры, что они были радушными. И мне кажется, что и здесь просматривается единодушие. Вот и у него, и у нее было это желание продолжать служение, служить Богу. Да, они не были выдающимися там, проповедниками или певцами, хотя дальше мы поймем, что они были достаточно зрелыми христианами. Они очень знали, в кого они уверовали. Они знали, как правильно надо верить. Они практически могли оказывать помощь. То есть это была зрелая христианская семья. Братья и сестры, ну вот я хотел бы обратить внимание на их чисто земную жизнь такую. Вот Павел остановился у них. Павел тем более пришел в Коринф, никого не знает. Вот знает только Акилу и Прескилу. И одинаковое ремесло у них. Ну, много было у них работы или мало у Акилы и Прескилы, я не знаю. Но они готовы были поделиться с Павлом своими заказами или поделиться своими заказчиками. Вот, братья и сестры, в наше время, мне кажется, что иной раз встречается тоже такая проблема, когда кому-то из братьев в чисто земных вопросах надо помочь. Когда дело у нас уже поставлено, когда дело у нас, земное дело, вот в работе уже идет, а кто-то только начинает, и по одинаковости ремесла он похож на меня. И посмотрите, мне вот нравятся эти супруги. Если бы у них не было единодушия, ну, допустим, Прескила бы сказала, Акила, ну, не так много у тебя работы. Ну, вот сейчас и заработки у нас небольшие. Но стоит ли Павла брать в нагрузку? Они работали вместе. Вот сколько дает Бог, столько будет. И по одинаковости ремесла. Он жил 1,5 года. Я не знаю, платил он им или не платил. Но мне кажется, что не платил, потому что вот Павел потом скажет, что они голову свою полагали за меня. братья и сестры. Это была очень радушная семья. И мне кажется, что это было не в тягость для них, вот быть такими щедрыми и радушными. Вот единодушие, которого они достигли, оно было благословением, которое они проносили через всю свою жизнь. Единодушным быть во всем. Потому что, мне кажется, братья и сестры, Господь, Он с того времени, когда мы оказались вместе, как супруги, Он делает в нас вот эту операцию. Бог сказал, дам им одно сердце. В нашей церкви брат был, он сейчас в вечность ушел. Он перенес операцию на сердце. Ему вставили батарейку. Ну, я не знаю, как это делается. Вот. Ему сделали операцию на сердце. И вы знаете, он впоследствии бережно относился к сердцу своему, потому что оно оперировано. И родственники его старались как-то ограждать его, не нагружать его. Сердце надо беречь. Братья и сестры, я думаю, что вот сердце, которое Бог подарил нам, как супругам, одно сердце, его надо беречь с первого дня. Его не нужно подвергать нагрузкам, от которых это сердце может травмироваться, от которых оно может просто не выдержать и разорваться. Знаете, разрыв сердца – это же смертельный исход. Вот написано через пророка, Бог говорит, разделилось сердце их. Это большая трагедия, когда супружеское сердце делится. Братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы берегли, чтобы мы были бережны к нашему супружескому сердцу, чтобы мы стремились быть единодушными, сохранять одну душу. В этом только радость и благословение для обоих и в целом для семьи. Еще, братья и сестры, я что хотел бы отметить. Они были жертвенные. Вот. Но это вот где-то и переплетается с этими мыслями, о которых я сейчас вот поделился. Они были жертвенными людьми. Апостол Павел говорит, они голову свою полагали за душу мою. Вы знаете, мы готовы полагать голову друг за друга. Мы готовы. Если заболел супруг, вы посмотрите, как переживает жена. Или если заболела жена, супруг вдвойне переживает. Потому что он понимает, что такое. Это говорит уже о единодушии, что мы так близки и дороги. Это очень хорошо. Братья и сестры, но вот эта чета супружеская, они умели видеть не только себя, они не только жили своими интересами, они умели замечать окружающих. Они заметили Павла, они замечали других. И Павел говорит, они голову свою полагали за душу мою. Очень ценится в церкви жертвенная семья. Вы знаете, чем это проверяется? А это проверяется теми нуждами, которые в церкви возникают. Иногда, озучиваются какие-то вопросы. И есть семьи, которые, всегда отзовутся. И бывает какой-то вопрос, невозможно решить. Братья говорят, да ты вот туда позвони. А я не хочу туда звонить. Я знаю, что они откликнутся. И мне не хочется каждый раз их напрягать. И не хочется каждый раз вот возлагать эти заботы. Братья и сестры, но семья вот этих супругов, они были жертвенные. И в них всегда были уверены. Я очень хотел бы, дорогие, чтобы наши семьи были тоже вот такими, готовыми отзываться на те нужды, которые встречаются на нашем пути, в нашей жизни. Они были жертвенные. И еще, знаете, вот жертвенными людьми, с людьми, которые единодушны, с ними очень легко договориться. Очень легко договориться. А есть такие супруги, да, с которыми трудно договариваться. У них будет масса вопросов, у них будет масса претензий. Мне кажется, что вот эта семья, она не такой была семьей. Вот они имели одну душу. И мне кажется, что, может быть, мы понимаем, здоровая, в общем-то, обстановка, когда супруги единодушны, когда все вопросы решаются. Но я же не идеализирую эту атмосферу. У нас бывает разное настроение, у нас бывает разное состояние. Но хорошо, если мы всегда умеем приходить к одному. То есть возвращаться к единодушию. Единодушным всегда оставаться лучше. Мне кажется, что вот в таких семьях, где есть единодушие, там есть доверие. Там не возникнет вопрос, почему там жена не задаст, допустим, вопрос мужу, а почему это ты принял решение, не посоветовавшись со мною? Вот. Или муж не скажет жене, а почему ты это сделала? А почему там ты... есть, допустим, такие братья, я, конечно, не понимаю таких мужей, которые, пусть это не будет грубо, которые нос свой суют даже в кастрюле. Если жена... нужно ей там воспользоваться какими-то продуктами, она идет, спрашивает у мужа. Вот. Мне кажется, что это совершенно излишняя вот такая скрупулезность. Нужно уметь друг другу доверять. И вот единодушие, оно вот на этом строится, на полном и абсолютном доверии. И Господь, братья и сестры, вот на этих примерах Он учит, чтобы мы умели доверять друг другу. Чтобы жена доверяла мужу и никогда не страдала от подозрительности. А муж, чтобы уверен был в жене своей. Написано, уверенно в ней сердце мужа. Это одна душа. Там нет лишних вопросов. Вот эта семья отличалась тоже с этим. Братья и сестры, еще я хотел бы обратить внимание, что эта чета супружеская, о которых, как я сказал, немного написано в Библии, но она была достаточно известной четой, потому что апостол Павел говорит, их благодарят все церкви из язычников. Как вы думаете, каким образом эта супружеская чета стала известной всем церквам? Ну, возможно, вот мы живем в Краснодаре, да? К нам очень часто приезжают братья и сестры из других церквей. Приезжают по вопросам закупок, приезжают по вопросам лечения, приезжают по вопросам образования. И, каким образом вот Акила и Прескила стали известны всем церквам из язычников, но их знали очень хорошо. Я имею в виду, с положительной стороны их знали. И Павел говорит, они не только я их благодарю, но все церкви из язычников. Вот размышляя об этом, я, братья и сестры, думаю, как важно и как хорошо, когда нас знают все. Но чтобы нас знали с положительной стороны, чтобы нас знали хорошо, чтобы о нас вспоминали с благодарностью, а не с воздыханием. Иной раз бывает по-другому. Но вот эта семья оставлена в пример для нас, дорогие, чтобы нас знали хорошо. Мне пришлось заниматься одним вопросом. Беседовали мы с молодыми. Они, еще вопрос их взаимоотношений не решен, не закончен. И меня удивило, я с сестрой, ну, она еще девушка, я говорю, знаешь что, мы приедем к вам в церковь с одним братом, который тобой интересуется, ну, чтобы вы могли пообщаться. Она говорит, пожалуйста, не надо приезжать, лучше я к вам приеду. А я говорю, почему? И она, знаете, она называет мне сестру в церкви. Она жена. И больше скажу, она жена пресвитера. Она говорит, если только она увидит, это значит, знать будут все. Я удивился. Ну, в общем-то, это известность такая, не совсем хорошая. Я говорю, хорошо. Мы назначили встречу на другой территории. Вот. Встреча прошла хорошо, и есть надежда, что, может быть, она закончится тоже хорошо, и, возможно, они тоже в лагерь такой будут приезжать. Братья и сестры, но я обратил внимание, как печально, если нас знают вот так. Знают нас не с хорошей стороны. Вот эта семья Акила и Прискила, их знали хорошо. И да поможет Господь, братья и сестры, чтобы мы старались свое лицо беречь, свое лицо хранить, старались единодушие иметь. Вот в добром, в хорошем. Вот как это было у супругов. Еще, братья и сестры, я хотел бы отметить, что вот в этой семье Акилы и Прискилы, они были очень усердными. Они усердно не только трудились вот в материальных вопросах. Когда, вот мы читаем здесь же в 18 главе, некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело проповедовать в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Это вот то, о чем я упомянул в начале. Братья и сестры, эта семья, они были единодушны не только в земных вопросах, они были единодушны не только во взаимоотношениях друг с другом, они еще были единодушны в служении, в отношении к делу Господню. Братья и сестры, они еще были очень смелые, они были решительные. Смотрите, они подошли к нему, они приняли его, Аполлоса, этого хорошего проповедника. Они понимали, что в его служении не все хорошо, и они смогли точнее ему объяснить путь Господень. И потом Аполлос был хорошим сотрудником у апостола Павла. И не только он был сотрудником. Апостол Павел упоминает Прискилу и Акилу тоже как сотрудников своих. Как я вначале сказал, это была супружеская чета, с которыми очень легко было работать. Легко и свободно. Совершенно не думая, как о тебе подумают. Это такая чета была, которые умели друг друга понимать. И они еще умели понимать сотрудников своих, соработников своих. С ними очень легко было работать. Они были зрелыми христианами. Братья и сестры, мне нравится, что они усердие проявляли во всем. Вот даже апостол Павел перечисляет приветствие, то он об вот этих супругах говорит, приветствуют вас усердно Акила и Прискила. Вот. То он другие приветствия передает, те приветствуют вас. А вот Акила и Прискила, они даже приветствовались усердно. Вы знаете, есть разное приветствие. Вот к иным приветствуешь, а рука почти неживая. Вот. Вот так, раз руку. Вот. Или целование. Целование. Целование должно быть святым. Вот. А иногда целование такое, только щеку подставляют. Вот. А Акила и Прескила, они усердно умели приветствовать. И Павел говорит, они усердно приветствуют. А еще есть инфекционное целование. Инфекционное целование, да? Ну, тоже усердно. Тоже усердно. Братья и сестры, вот такая хорошая супружеская чета. Акила и Прескила. Они были такими, потому что у них была одна душа. Написано, двоим лучше, чем нежели одному. Почему? Потому что если один упадет, другой его поддержит. Я не думаю, что Акила и Прескила были какие-то суперчеловеки. Они были обычные люди, верующие христиане, как и мы. Но они сами сохраняли единодушие. И это единодушие было подкреплением им во всей их жизни и во всем их служении. Хотя я не хочу говорить, что единодушие всегда хорошо. Единодушие в хорошем, единодушие в святом, в божественном – это хорошо. Вот как это было на примере этой четы. В Писании есть еще один пример – единодушие. Это вы знаете, 5 глава Деяния апостолов. Это тоже супружеская чета. Они тоже имели одну душу. Это Анания и Сапфира. Это плохое единодушие. А еще, братья и сестры, очень трудно бывает между супругов наладить единодушие. Бывает тоже так. Трудно. И порою даже невозможно. Но в таком случае супруг или супруга должны оставаться в святости, должны оставаться пред Богом благочестивыми, несмотря на то, что нет поддержки, Бог будет их опорой. Мне, знаете, очень нравится одна женщина, жена. Впоследствии она стала женою во втором браке, женою Божьего человека. Это, знаете кто? Авигея, конечно, Авигея. Каким образом первое супружество у нее сложилось? Но мужем ее был Навал, тяжелейший человек. И удивительно, какой она смогла сохранить душу свою, и как она ее могла сохранить. Вот с таким вот жестоким человеком. Навал он и есть, и безумие его с ним. Но она оставалась внутренне удивительно красивой душою. Авигея. И Бог смотрит и презирает на таких. И впоследствии Бог благословил ее и дал ей утешение. Братья и сестры, как важно, чтобы мы имели вот это стремление иметь одну душу, супруги между собою. И Господь, мне кажется, что сегодня Он вот предлагает нам эти размышления, чтобы мы посмотрели, а как в моей семье? Сердце одно нужно беречь, потому что оно Богом дано, и чтобы оно никогда не разделилось. Я предлагаю нам сейчас помолиться, наверное, да? Помолиться. Поэтому мы помолимся о том, чтобы Господь благословил нас в единодушии жить между собою, чтобы нашу жизнь в церкви, чтобы хорошо от нас, чтобы нас ценили, нами дорожили и о нас радовались. Помолимся. Пожалуйста, кто хочет помолиться, коротко молитесь в коротких молитвах и громко.